Незнайка за свои вопросы, что вскрывал последний свой патрон. И чему посмеивался сам комбат Росов перед тем, как чижил мышу, пернул вышел он. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Как бежал за солнышком слепой Пашка, как садился ангел на плечо, как рвалась и плавилась последняя рубашка, как и что обрел мне летящий башлачев. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Спалил пизду родную хату, завязался в узел ремешок. Эх, распирает изнутри веселую гранату, да чем всегда кончается вот такой стежок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество. В зале не курить.